он за стенами как будто слышал ее голос и бессознательно соображал и предвидел ее слова и поступки. Он в несколько дней изучил ее привычки, вкусы, некоторые склонности, но все это относилось пока к ее внешней и домашней жизни. Он успел определить ее отношение к бабушке, к Марфеньке, положение ее в этом уголке и все, что относится к образу жизни и быта. Но нравственная фигура самой Веры оставалась для него еще в тени. В разговоре она не увлекалась вслед за его пылкой фантазией. На шутку отвечала легкой усмешкой, и если удавалось ему окончательно рассмешить ее, у ней от смеха дрожал подбородок. От смеха она переходила к небрежному молчанию или просто задумывалась, забывая, что он тут, и потом просыпалась, почти содрогаясь от этой задумчивости, когда он будил ее движением или вопросом. Она не любила, чтобы к ней приходили в старый дом. Даже бабушка не тревожила ее там. А Марфеньку она без церемонии удаляла, да та и сама боялась ходить туда. А когда Райский заставал ее там, она, очевидно, пережидала, не уйдет ли он, и если он располагался подле нее, она, посидевши из учтивости минут 10, уходила. Привязанностей у ней, по-видимому, не было никаких, хотя это было и неестественно в девушке. Но так казалось наружно, а проникать в душу к себе она не допускала. Она о бабушке и о Марфеньке говорила покойно, почти равнодушно. Занятий у нее постоянных не было. Читала, как и шила она мимоходом, и о прочитанном мало говорила. На фортепиано не играла, а иногда брала неопределенные бессвязные аккорды и к некоторым долго прислушивалась, или когда принесут Марфеньке кучу нот, она брала то те, то другие. «Сыграй вот это», — говорила она. Теперь вот это, потом это, слушала, глядела пристально в окно и более к проигранной музыке не возвращалась. Райский заметил, что бабушка, наделяя щедро Марфеньку замечаниями и предостережениями на каждом шагу, обходила Веру с какой-то осторожностью, не то щадила ее, не то не надеялась, что эти семена не пропадут даром. Но бывали случаи, и Райский, по мелочности их, не мог еще наблюсти, какие именно, как вдруг Вера охватывалась какой-то лихорадочной деятельностью, и тогда она кипела изумительной быстротой и обнаруживала тьму мелких способностей, каких в ней нельзя было подозревать, в хозяйстве, в туалете, в разных мелочах. Так она однажды из куска кисеи часа в полтора сделала 2 чепца, один бабушке, другой Крицкой, с тончайшим вкусом, работая над ними со страстью, с адским проворством и одушевлением. Потом через 5 минут забыла об этом и сидела опять праздно. Иногда она как будто прочтет упрек в глазах бабушки, и тогда особенно одолеет ею дикая, порывистая деятельность. Она примется помогать Марфеньке по хозяйству, и в 5-10 минут все порывами переделает бездну, возьмет что-нибудь в руки, быстро сделает, оставит, забудет, примется за другое, опять сделает и выйдет из этого так же внезапно, как войдет. Бабушка иногда жалуется, что не управится с гостями, ропщет на Веру за дикость, за то, что не хочет помочь. Вера хмурится и, очевидно, страдает, что не может перемочь себя, и, наконец, неожиданно явится среди гостей, и с таким веселым лицом глаза теплятся таким радушием, она принесет столько тонкого ума, грации, что бабушка теряется от испуга. Ее ставало на целый вечер, иногда на целый день, а завтра точно оборвется. Опять уйдет в себя, и никто не знает, что у ней на уме или на сердце. Вот все, что пока мог наблюсти Райский, то есть все, что видели и знали другие. Но чем меньше было у него положительных данных, тем дружнее работала его фантазия в союзе с анализом, подбирая ключ к этой замкнутой двери. С тех пор, как у Райского появилась новая задача — вера, он реже и холоднее спорил с бабушкой и почти не занимался Марфенькой, особенно после вечера в саду, когда она не подала никаких надежд на превращение из наивного, подчас ограниченного ребенка в женщину. Между тем они трое почти были неразлучные, то есть Райский, бабушка и Марфенька. После чаю он с час сидел у Татьяны Марковны в кабинете, после обеда также, а в дурную погоду и по вечерам. Вера являлась ненадолго, здоровалась с бабушкой, сестрой, потом уходила в старый дом, и не слыхать было, что она там делает. Иногда она вовсе не приходила, а присылала Марину принести ей кофе туда. Бабушка немного хмурилась, шептала про себя «привередница», «дикарка», но на своем не настаивала. Равнодушный ко всему на свете, кроме красоты, Райский покорялся ей до рабства. Был холоден ко всему, где не находил ее, и груб, даже жесток, ко всякому безобразию. Не только от мира внешнего, от формы он настоятельно требовал красоты, но и на мир нравственный смотрел он не как он есть в его наружно дикой, суровой разладице, не как на початую от рождения мира и неоконченную работу, а как на гармоническое целое, как на готовый уже парадный строй созданных им самим идеалов, с доконченными в его уме чувствами и стремлениями, огнем, жизнью и красками. У него не ставало терпения купаться в этой возне, суете, в черновой работе, терпеливо и мучительно укладывать силы в приготовление к тому праздничному моменту, когда человечество почувствует, что оно готово, что достигло своего апогея, когда настал бы и понесся в вечность, как река, один безошибочный, на вечные времена установившийся поток жизни. Он только оскорблялся ежеминутным и повсюдным разладом действительности, с красотой своих идеалов, и страдал за себя и за весь мир. Он верил в идеальный прогресс, в совершенствование как формы, так и духа, сильнее, нежели материалисты верят в утилитарный прогресс. Но страдал за его черепаший шаг и впадал в глубокую хандру, не вынося даже мелких царапин близкого ему безобразия. Тогда все люди казались ему евангельскими гробами, полными праха и костей. Бабушкина старческая красота, то есть красота ее характера, склада ума, старых цельных нравов, доброты и прочего, начала бледнеть. Кое-где мелькнет в глаза неразумное упорство, кое-где эгоизм, феодальные замашки ее казались ему животным тиранством, и в минуты уныния он не хотел даже извинить ее ни веком, ни воспитанием. Тит Никоныч был старый, отживший барин, ни на что не нужный. Леонтий — школьный педант, жена его — развратная дура, вся дворня в Малиновке, жадная стая диких, неосмысленная никакой человеческой чертой. Весь этот уголок, хозяйство с избами, мужиками, скотиной и живностью, терял колорит веселого и счастливого гнезда. Оказался просто хлевом, и он бы давно уехал оттуда, если б не Вера. В один такой час хандры он лежал с сигарой на кушетке в комнате Татьяны Марковны. Бабушка, не сидевшая никогда без дела, с карандашом проверяла какие-то принесенные ей Савельем счеты. Перед ней лежали на бумажках кучки овса, ржи. Марфенька царапала иглой клочок кружева, нашитого на бумажке, так пристально, что сжала губы, и около носа и лба у ней набежали морщинки. Веры по обыкновению не было. Райский случайно поглядел на Марфеньку и засмеялся. Она покраснела и поглядела на него вопросительно. «Какую-то смешную рожицу сделала», — сказал он. «Ну, слава богу, улыбнулась красное солнышко», — заметила Татьяна Марковна. «А то смотреть тошно». Он вздохнул. «Ну что вздыхаешь-то? На свете, что ли, тяжело жить?» «И так тяжело, бабушка. Уже ли вам легко?» «Полно бога гневить. Видно, в самом деле рожна захотел. Хоть бы и рожна, да чтоб шевелилось что-нибудь в жизни, а то настоящий гроб. Прости ему, Господи, сам не знает, что говорит. Эй, Борюшка, не накликай беду. Не сладко покажется, как бревно ударит по голове». «Да-да», — помолчавшая, с тихим вздохом прибавила она, — «это так уж в судьбе человеческой написано — зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться. Видно, наука нужна. Образумит тебя судьба, помянешь меня». «Чем же, бабушка? Рожном? Я не боюсь. У меня никого и ничего. Какого же мне рожна ждать? Вот узнаешь, всякому свой. Иному дает на всю жизнь, и несет его, тянет точно лямку. Он, Кирилл Кириллович». Бабушка сейчас бросилась к любимому своему способу, к примеру. «Богат, здоровеханек, весь век хи-хи-хи да ха-ха-ха, да жена вдруг ушла. С тех пор и повесил голову, 6-й год ходит, как тень. А у Егора Ильича?» «У меня нет жены. Стало быть, и опасности нет». «А ты женись». «Зачем? Чтоб жена ушла?» «Не все жены уходят. Хочешь, я тебе посватаю?» «Нет, благодарю. Придумайте для меня другой рожон». «Судьба придумает. Да сохрани тебя, Господи, полно накликать-то на себя. А лучше вот что. Поедем со мной в город с визитами. Мне проходу не дают, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нил Андреевич, княгиня, вот бы к ней. Да уж и к бесстыжей надо заехать, к Полине Карповне, чтоб не шипела. А потом к откупщику. Это зачем?